Глава 26. Ждать долго не приходится. Стефан резко отталкивается с места с помощью воздушного рывка. Здесь я не ошибся. И летит в мою сторону. В свою очередь, я создаю в руке шаровую молнию и метаю ее в мужчину прямо по ходу его движения. Не ожидая такого подвоха, Стефан резко втыкает меч в пол, останавливая себя, после чего изгибается назад и в считанных сантиметрах уклоняется от шаровой молнии. Правда, не без моей форы, поскольку мне пришлось чуть изменить траекторию заклинания, иначе бы я попал по нему раньше нужного. И все же боюсь даже представить, как напряглись его связки во время такого рывка. Все же заклинание запускает его строго вперед. Изменить путь тут невозможно. Пользуясь преимуществом над врагом, я кидаю взгляд на воткнутые в пол прутья и с махом руки и магическим посылом возвращаю их обратно в свои руки в момент, когда противник вытаскивает свой клинок из пола. Четыре прута, не долетая до меня по диагонали, вновь втыкаются в землю рядом с ним, не давая ему возможности быстро увернуться. Будь у него еще пара секунд, и он, быть может, перерубил бы эти прутья мечом и после взялся бы за меня. Только вот никуда не исчезнувшая после своего использования шаровая молния была под моим контролем. Она быстро полетела к прутьям и, врезавшись в ближайший прут, не только перекинула заряд по ближайшим металлическим объектам, но и обдала Стефана визуально мощным электрическим зарядом. Благо, силы заряда в шаровой молнии было на самом деле немного, и все было направлено для создания визуальной вспышки и доведения до границ болевого шока. Так что и эффект максимум должен был быть как от удара электрошокером, поэтому умереть от такого он не должен. Наверное. Убедившись, что мой противник после такого не поднимется, я рассеял созданные мной прутья. В это время до меня доносится голос Вальдемара Вульфова, говорящего что-то на немецком, после чего барьер исчезает, и в сторону Стефана оперативно подбегают целители. На лицах аристократов застывает немой шок. Не такого финала они ожидали уж точно. Неожиданно, в отдалении от толпы, я услышал хлопанье в ладоши. Я повернул голову и увидел искренне улыбающегося Дмитрия-младшего. Он смотрел прямо на меня, и в его взгляде читалось как уважение, так и что-то сложно уловимое и странное. Я повидал немало людей за свою жизнь и довольно неплохо разбирался в них. Однако, что находилось в голове у старшего брата, для меня оставалось загадкой. Будь он просто безумцем, то я бы это сразу понял. Но тут было что-то иное. Ладно, нет смысла слишком задумываться об этом. Дмитрия-младшего лучше от этого я понимать не стану. Скорее только сам себя запутаю. Хотя надо отдать брату должное. Он помог аристократам прийти в себя и создать лучшее впечатление обо мне. Да, это также в первую очередь выгодно и ему, но все равно удобно. «Победил Евгений Львов!» — огласил мою победу на русском Вальдемар Вульфов. «У Яна Кауница есть возражения?» К этому моменту я совсем позабыл о виновнике дуэли. Сейчас он вел себя тише воды и ниже травы, да и выглядел так себе. По лицу читалось, что не мог так легко принять поражение, и очень хотел возразить, однако сказать это прямо главе рода, который позволил устроить эту дуэль на своей земле, он не осмелился. Поступи парень иначе, то заявил бы перед всеми присутствующими аристократами, что Вальдемар Вульфов несправедливо судил бой, причем не где попало, а в его поместье, будучи гостем и тем, кто заварил всю эту кашу. После такого поведения отношения между родом Вульфов и Кауниц стали бы весьма натянутыми, а то и могли перерасти во вражду. Благо, Ян Кауниц это понимал и не наделал глупостей. «Возражений нет», — сквозь зубы ответил он, в то время как я покинул арену. «Мой второй дуэлянт также готов отстоять мою честь». «Будто она у него есть», — услышал я рядом голос Алисии, которая отделилась от своих родственников и подошла ко мне. «Ты был чертовски крут! Просто невероятно! И такими простыми заклинаниями!» «Спасибо!» Мило улыбнулся я девушке, за что получил еще один сверлящий взгляд со стороны Яна. К слову, ты подошла ко мне, потому что тебе так нравится моя компания? Или же с целью позлить Яна?» В шутливой форме спросил я. «И то, и другое». Тихо рассмеялась Алисия, наблюдая за реакцией австрийца, после чего подмигнула мне. «Правда, будучи членом рода, я ведь должна убедиться, что участник дуэли не скрывает ран, которые могут потом усугубиться чем-то более опасным. Да и к тому же позлить Яна после всего случившегося дорогого стоит. Тут мне с тобой сложно поспорить», — сказал я и видел, как мой старший брат выходит на арену. Мне хотелось как следует изучить его способности, однако, к своему сожалению, его бой продлился всего ничего, если это вообще можно было назвать боем. Противник Дмитрия-младшего успел только обнажить меч и сократить дистанцию на расстоянии удара. Однако стоило ему попытаться занести клинок для удара, как рука дуэлянта дрогнула. Сначала он выронил клинок, неверяще смотря на брата. Затем стал почему-то пятиться назад. Глаза стали бегать влево-вправо, словно кто-то пытался окружить мужчину с двух сторон. Затем он стал нелепо размахивать руками, словно сражаясь с воображаемым противником, пока вдруг мужчина не задрожал от страха, не в силах сдвинуться с места. Настолько сковал его этот кошмар. Даже в глазах читался непередаваемый ужас. Будь тут Кира, она бы это наверняка оценила. Хотя, может, поэтому она и не любит нашего брата. Финальным же аккордом представления, а ничем иным в исполнении моего старшего брата это и не могло быть, оказался момент, когда дуэлянт упал на колени и с текущими ручьем слезами на глазах стал умолять пощадить его. Мне даже стало жаль этого мужчину. Боюсь, после такого позора вряд ли он сможет продолжить свою карьеру. Слишком серьезно такие действия бьют по репутации. Да там ближайшие соратники от него отвернутся, а враги только и будут рады напомнить про этот позор. По сравнению со своим старшим братом, я со Стефаном еще легко обошелся. Поскольку дуэлянт в таком состоянии уж никак не мог продолжить бой, то Вальдемар Вульфов объявил победителем Дмитрия-младшего. На мгновение я даже не поверил, что все это он провернул только с помощью иллюзии. Тут даже маги-менталисты, специализирующиеся на контроле человека, позавидовали бы таким умением. А ведь это всего лишь пятый круг маны, а не седьмой или даже восьмой, когда его иллюзии станут более масштабными и сложными в своем исполнении. Все это говорило не только о потрясающем контроле маны, особенно в рамках этого мира, но и умении тонко использовать саму иллюзию. Даже в прошлом мире я не припоминал никого, кто мог быть столь же одарен. Даже интересно, в какую иллюзию Дмитрий погрузил своего противника и насколько она отличается от кошмара, в котором я побывал в поместье Киры. Ведь магия иллюзии, в первую очередь, сложна тем, что требует обмана организма человека. А обмануть его очень и очень непросто, поскольку в любой иллюзии будут присутствовать погрешности, которые, в свою очередь, будут выдавать обман, из-за которой может зацепиться разум, чтобы попытаться выбраться из ловушки. Куда сложнее преодолеть само воздействие заклинания, но это уже тонкости, не требующие здесь и сейчас внимания. Сразу после боя Ян Каунец был вынужден признать поражение и то, что он не смог отстоять собственную честь. Впрочем, даже если бы он победил, это никак не спасло бы его положение, поскольку многие аристократы, в том числе из его окружения, были свидетелями нашего с ним разговора. Одним словом, австрийцу пришлось с позором покинуть поместье, после чего Вульфовы и другие аристократы продолжили торжество. Бальные танцы также не заставили себя ждать, и Алисия, само собой, стала моим партнером. По сравнению с девушкой, мне, конечно, не доставало навыков хореографии, ведь танцевал я от силы в третий раз. Тем не менее, я не ударил в грязь лицом и под конец даже втянулся, не допуская ни единой ошибки. После танцев гости продолжили пиршество, и я воспользовался помощью Михаила, чтобы познакомиться с людьми, которых я совсем не знал и вряд ли бы имел возможность к ним так просто подойти без весомого повода. Многие из них, к моей неожиданности, оказались главами довольно знатных родов с древней родословной. Еще одно напоминание, что род Вульфовых далеко не зауряден, хоть и не сравним по могуществу с Львовым. Постепенно гости стали расходиться по своим делам. Дмитрий-младший еще раз подошел ко мне, как я изначально подумал, чтобы попрощаться наедине. Однако нет, после боя у него, похоже, появилась необходимость в разговоре, который я не должен был пропустить. «Ты устроил хорошее представление, младшенький?» С легкими нотками уважения сказал мой брат, однако в его голосе чувствовалось при этом и небольшое разочарование. «Однако ты не пошел до конца. Не решился закончить начатое. Почему? О чем это ты?» Приподнял я левую бровь и сложил руки на груди. Я одолел своего противника и сделал это эффектно, чтобы никто не вздумал сомневаться в силе рода Львовых. Где я не закончил начатое? В том и дело, что только одолел, пусть и красиво, покачал головой брат, и при этом его глаза недобро сощурились. Просто красиво победить врага мало. Нужно растоптать его гордость. Нужно заставить его почувствовать страх, чтобы у него даже не возникло мысли взять реванш или отомстить. Вот как нужно заканчивать начатое и демонстрировать силу нашего рода. Тогда у нас и врагов не останется, ведь всех от необдуманных поступков будет удерживать страх. Слова брата звучали похоже на слова близнецов. Те предлагали мне обрести свободу через ломание костей и убийство людей. Этот же, по сути, предлагал ломать жизнь людям. Если выбирать между одним или другим, я бы не выбирал вообще. У меня свой путь. У меня есть свои моральные принципы. Сложил я руки на груди. Сам понимаешь, что так просто отказываться от них я не стану. Не мне тебя судить за этот выбор, спокойно сказал Дмитрий-младший, после чего уже другим тоном добавил. Однако у любого выбора есть свои последствия. Не забывай об этом. На этом я попрощался со старшим братом. Его последние слова можно было трактовать по-разному, поэтому я решил не забивать себе этим голову. Так что, дождавшись, когда все гости покинут поместье, я наконец-то отправился на встречу с Вальдемаром Вульфовым. К этому моменту я успел морально подустать, поскольку говорить с различными группами аристократов приходилось много, а учитывая, что немецкого я не знал, слушать приходилось гораздо больше. Поэтому я хотел побыстрее со всем этим закончить и лечь в постель. Ну или если переговоры пройдут быстро и ничего не случится, то я смогу приятно провести оставшуюся ночь с Алисией. Благо, девушка своих намерений не изменила и предлагала съездить вместе отдохнуть. Встретился я с Вальдемаром Вульфовым в отдельном роскошном гостевом зале. Конечно, размерами он уступал бальному, но все равно впечатлял. Сели мы за небольшой столик, но пока нам сервировали стол, разговор мы не начинали. Вместо этого глава этого рода внимательно изучал меня. Ну а я просто ждал, когда же мы начнем и приступим непосредственно к разговору. Не могу не отметить, что вы отлично выступили на дуэли, Евгений Дмитриевич. Держа двумя пальцами ручку чашки и придерживая блюдце, сказал Вальдемар Вульфов. Уверен, гостям надолго запомнится этот вечер. Не сомневаюсь. Не меняя спокойного выражения лица, ответил я. Однако мне бы хотелось обсудить с вами в первую очередь дело, ради которого вы меня пригласили. Все-таки мы провели сегодня немало светских бесед, и поэтому не думаю, что еще одна пойдет кому-то из нас на пользу. Отдыхать тоже надо когда-то, а дел всегда столько, что времени на это все совсем не остается. И то верно. Повеселел от моего безобидного замечания мужчина. Раз так, то примите от лица моего рода благодарность за спасение Михаила и Алисии. Будучи главой рода, я официально признаю, что я у вас в долгу.